Мы услышали только громкое «хрясь», и вот она уже лежит на спине, колготки порваны, парик валяется рядом на полу. Рози. «О, Господи! Вы отвезли ее в больницу?» Руби. «Нет, нет, не говори глупости. Она просто сломала каблук, а поскольку это были ее единственные танцевальные туфли, она не может ходить на занятия, пока не купит другие. К сожалению, их можно заказать только в Нью-Йорке, так что я не знаю, сколько она будет ждать, пока их не доставят. Я теперь осталась без партнера. Тебя даже не прошу прийти, знаю, что ты откажешься». Рози. «Ты права. Но как тебе удалось уговорить Гэри пойти с тобой на танцы? Ты что, угрожала ему?» Руби. «Ага». Рози. «Может, именно это ему и понравилось?» Руби. «Не валяй дурака. Ему ужасно не понравилось, и он всю неделю на меня орет, но зато это позволяет нам хоть как-то общаться. Ладно, мне пора. Хочу во время обеденного перерыва купить ему трико и лосины. Я знаю, что нам не обязательно их носить, но мне очень хочется увидеть выражение его лица, когда я достану это из сумки». Рози. «Какая ты злая!» Руби. «Спасибо. А теперь марш искать работу. В отеле. Хватит заниматься ерундой. Я хочу, чтобы ты стала самым преуспевающим из работников отелей на планете. Никаких больше компромиссов. Ты меня слышишь, Рози?» «Спасибо. Цель ясна». «Алекс, итак, я хочу сказать тебе правду. Я люблю тебя. Даже более того, я влюблена в тебя. Как ты думаешь, ты сможешь каким-нибудь образом наплевать на свою карьеру, позабыть отцовские обязанности, приехать в Дублин и до самой смерти жить со мной и Кати в доме моих родителей?»